Наталья жила у отца, как хохол на отживе. Ей все казалось, что Григорий вернется к ней. Сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума. Исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная нежданной, незаслуженной обидой. Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней. Как-то перед Пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелей Прокофьевич. Он окликнул ее первый. «Погоди-ка на часок!» Наталья остановилась, затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григорию лицо свекра. «Ты чего ж к старикам не заглянешь?» Смущенно оббегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. «Баба там по тебе соскучилась. Что да чего ты там? Ну как живешь, можешь?» Наталья оправилась от безотчетного смущения. «Спасибочка!» И, запнувшись, хотела назвать батей, смутившись, закончила: «Пантелей Прокофьевич, что ж не наведаешься к нам? По хозяйству работаю». «Гришка наш, эх!» Старик горько закрутил головой. «Подковал он нас, стервец! Как ладно зажаль был-к! Что ж, батя?» Высоким рвущимся голосом зазвенела Наталья. «Не судьба, видать!» Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводила, усилие держала слезы. «Прощай, милушка, ты не горюй по нем, по сукиному сыну. Он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его уж, я доберусь». Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась. Свекор хромал по площади, силы налегая на костыль. У соседки Коршуновых Пелагей в ночь под субботу на Страстной неделе собрались бабы на посиделки. Пришла и Наталья с недовязанным крючковым чулком. Заходила весна, сильнее зябнул дед Гришак. Она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам. Просто ей не хотелось, чтобы видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с печки босые в фиолетовых прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фроси. «Как же ты, Фроська, казака своего избила!» «Не знаешь как? По спине, по голове, почем пришлось?» «Я не про то! Как у вас завелось-то?» «Так и завелось, нехотя», — отвечала та. «Ты б своего прихватилась чужой, аль смолчала бы?» Медленно расставляя слова, спросила длинная жердястая баба. «Расскажи, Фросинья». «Нечего уж, нашли о чем гутарить. Не кабенься, тут все свои». Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась. «Я давно за ним примечала. А тут переказывает мне, мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает. Я туда». Они возле просорушки. «Что ж, Наталья, про мужа не слыхать?» перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье. «В Ягодном он», — тихо ответила та. «Думаешь, жить с ним нет ли?» «Она, может, и думала б, да он об ней не понимает», — вмешалась хозяйка. Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, из-под лобья глянула на баб, и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко,